Атеросклероз сосудов. Рекомендуется употреблять смеси соков по рецептам 3, 4, 15, 19. Невроз и невралгия. Рекомендуется смеси соков по рецептам 3, 4, 9, 12, 18. Дизентерия. Грибковые болезни ног. Рекомендуется пить соковые смеси по рецептам 3 и 4. Рожа. При этом заболевании прием смеси и соков, данных в рецептах 3, 4, 7, 12, облегчает состояние. Цирроз печени, спазмы. Пить по полстакана морковного сока 3-4 раза в день до еды или его смеси, указанные в рецептах 3 и 4. Зоб. Увеличение щитовидной железы. Рекомендуются смеси соков, указанные в рецептах 4, 6, к ним добавить пол чайной ложки порошка водорослей или морской капусты. Принимать 3 раза в день до еды. Ревматизм. Смеси соков, указанные в рецептах 3, 4, дополняя их лимонным соком. Ожоги кожи, экзема. Рецепт 22. Жжем свежевыжатой моркови, прикладывать на очаги ожога или экземы ежедневно 2-3 раза. Небольшая лихорадка. Рецепт 23. Жжем свежевыжатой моркови накладывать в виде компресса на голову или область печени. Опухоли различной локализации. Рецепт 24. Смесь соков из 4-5 корнеплодов моркови длиной около 15 см, одной чашки пророщенных семян люцерны, одной чашки мелко нарезанной петрушки. Отжать соки, смешать, добавить петрушку, принимать 3 раза в день за 30 минут до еды в течение длительного времени. Рецепт 25. Смесь соков из 4 корнеплодов моркови длиной около 15 см, одного небольшого корнеплода свеклы и одного апельсина. Принимать 3 раза в день за 30 минут до еды в течение длительного времени. Аллергия. Рецепт 26. Смесь соков из 3-5 корнеплодов моркови, 2 яблок, 1 пучка петрушки, 2 маленьких соцветий цветной капусты. Пить 2-3 раза в день за 30 минут до еды. Рекомендуются смеси соков, указанных в рецептах 3 и 4. Средства для ногтей, волос. Улучшение состояния кожи. Рецепт 27. Смесь соков из моркови, 3 штуки, пастернака, 2-3, и свеклы, 1 штуки. Принимать 3 раза в день до еды. Инфекции мочеиспускательных путей, расстройство желудка. Рецепт 28. Смесь соков из 3 корнеплодов моркови, 1 свеклы и 3 черешков сельдерея. Принимать 3 раза в день по 100-200 грамм за 30 минут до еды. Аденоиды, ангина. Применять смесь соков, указанных в рецептах 3 и 4. Камни в почках и мочевом пузыре. Эффективным средством в народной медицине считаются семена дикой моркови. Рецепт 29. 3 столовые ложки семян дикой моркови, залить 3 стаканами кипятка и поставить на ночь в еще горячую духовку или печь. Утром процедить и пить настой на пар по полстакана, 1 стакану, 3 раза в день. Вместо настоя из семян дикой моркови можно принимать порошок из них. Рецепт 30. 1 грамм порошка из семян дикой моркови принимать 3 раза в день. Мочегонное средство, способствующее выведению камней из желчного пузыря. Рецепт 31. Морковный сок принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день до еды в течение нескольких месяцев. Большие физические или психические нагрузки. Рецепт 32. Употреблять 100-200 грамм моркови или морковного сока в день. Простуда. Рецепт 34. Свежий морковный сок, смешанный с медом или растительным маслом в соотношении 1:0,2. Пить по 100 грамм 4-6 раз в день. Рекомендуется также соковые смеси, указанные в рецептах 3, 4, 10, 11, которые дополнить соками, выжатыми из хрена, лимона, грейпфрута и разведенными горячей водой. Принимать 3 раза в день до еды. Сильный кашель, охриплость голоса. Рецепт 35. Свежий сок моркови, смешанный с теплым молоком в соотношении 1:1. Принимать по 0,5 стакана 4-6 раз в день. Рецепт 36. Употреблять вареную в молоке морковь в соотношении 1:1. Воспаление верхних дыхательных путей, охриплость голоса, как отхаркивающее и дезинфицирующее средство. Рецепт 37. Морковный сок, кипяченое горячее молоко и мед в соотношении 1:1. Настаивать 4-5 часов, пить в теплом виде по 0,5 стакана 4-6 раз в день. Для грудных детей источник полезных питательных веществ, профилактическое и лечебное средство против молочницы. Рецепт 38. Грудного ребенка начинать поить морковным соком с 4-й недели жизни по 1-2 капли 1 раз в день или через день за 10-15 минут до кормления грудью, постепенно увеличивая количество сока до 2 чайных ложек к 4-му месяцу жизни. К 1-му году жизни ребенок может получать через день не более 5 чайных ложек 20 мл морковного сока. Глистная инвазия острицами у детей 3-6 лет. Рецепт 39. Ставить клизмы с морковным соком по 30-40 мл 1 раз в день в течение 1 недели. Нефрит и почечно-каменная болезнь, сопровождающаяся отеками, уменьшением суточного объема мочи и концентрационной способности почек. Рецепт 40. Настой. 3 столовые ложки семян моркови заварить в 1 литре кипятка, настаивать ночь, процедить и пить в теплом виде по 2/3 стакана 4-6 раз в день натощак. Запоры. Рецепт 41. Принимать порошок из семян моркови по 1 грамму 3 раза в день за 1 час до еды. Геморрой. Почечно-каменная болезнь. Рецепт 42. Настой. 2 столовые ложки сушеной ботвы моркови. Заварить в пол-литре кипятка. Настаивать 8-10 часов. Принимать в теплом виде по 1/3 стакана 4-5 раз в день за 20 минут до еды в течение 1-2 месяцев. Мочекаменная и желчнокаменная болезни. Рецепт 43. Принимать морковный сок по 1 столовой ложке 3-4 раза в день в течение 4-6 месяцев. Атония кишечника. Учащенное мочевыделение. Рецепт 45. Утром натощак пить 1 стакан свежего морковного сока. Половое бессилие. Недостаток материнского молока. Рецепт 46. На протяжении нескольких недель съедать ежедневно по 2-3 порции моркови, сваренной в молоке. Очищение мочевыводящих путей. Рецепт 47. Для удаления песка из мочевой системы годится настой морковной ботвы. Минимальное количество этого настоя, выпиваемое за день, 1 стакан, 200 грамм, разделить на 3 приема. Для повышения мочегонного действия можно применять сбор из надземных частей моркови и петрушки в соотношении 2:1. Болезни печени. Рецепт 48. Вместо завтрака приготовить 100 грамм свежевыжатого морковного сока и смешать с таким же количеством подогретого до 70-80 градусов молока. Эту смесь надо пить небольшими глотками. Если ваш рабочий ритм напряженный и полученные калории не обеспечивают необходимого запаса сил, то рекомендуется еще и позавтракать, как обычно, но не ранее, чем через час после употребления морковно-молочного напитка. Ангина. Рецепт 49. Облегчение больному горлу даст полоскание, состоящее из 100 грамм морковного сока и 100 грамм кипяченой воды. К этой смеси добавить 1 столовую ложку меда, все тщательно перемешать и полоскать горло как можно чаще в течение дня. Микоз. Грибок стоп. Рецепт 50. Смешать по 1 столовой ложке морковного сока и уксусной эссенции и смазывать пораженные места, намотанной на деревянную палочку ватой, смоченной этой смесью. Инфаркт миокарда. Рецепт 51. Свежеприготовленный морковный сок. Хорошее средство для восстановления сил больного при столь серьезном испытании. Пить его можно по 100-200 грамм 3 раза в день до еды. В период восстановления желательно совмещать морковную сокотерапию с употреблением слабоконцентрированного настоя плодов боярышника вместо чая. Язвенная болезнь желудка. Рецепт 52. Выпивать каждый день в несколько приемов 400-600 грамм морковного сока. Оздоравливается не только желудок, но и другие органы, принимающие участие в процессах пищеварения, в первую очередь поджелудочная железа. Потеря голоса. Рецепт 53. 100 грамм моркови варить в пол-литре молока до готовности. Затем процедить, пить небольшими глотками, а также полоскать горло этим отваром, пока голос не окрепнет. Простуда. Рецепт 54. Свежевыжатый морковный сок и растительное масло в соотношении 1:1 добавить несколько капель лукового сока, смешать, закапывать в нос несколько раз в день. Обморожение, ожоги, гнойные раны и язвы. Рецепт 55. Свежую кашицу из свежих корнеплодов моркови прикладывать к пораженным местам кожи или обмывать их свежим морковным соком. Хроническая коронарная недостаточность с явлениями стенокардии. Рецепт 56. Препарат Даукарин по 1-2 таблетки 3-4 раза в день перед едой. Гипертоническая болезнь, повышенное артериальное давление, нарушение обмена веществ, ожирение. Рецепт номер 57. Пить морковный сок по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды в течение нескольких месяцев. Полиартрит. Артрит, связанный с нарушением обмена веществ, подагра. Рецепт 58. Ежедневно пить натощак по 100-200 грамм морковного сока в течение длительного времени. Авитаминоз, упадок сил, хроническая усталость. Рецепт 59. Морковь сушеная, 3 части, плоды шиповника, 3 части, лист крапивы, 3 части, черная смородина, 1 часть, смешать и заварить, как чай. Мочегонный настой. Рецепт 60. 1 столовую ложку смеси ботвы моркови и петрушки залить на 2 часа горячей водой и плотно закрыть. Принимать по 1 столовой ложке 3-4 раза в день за 30 минут до еды. Насморк, острое респираторное заболевание, простуда. Рецепт 61. Смешать 1 столовую ложку свежевыжатого морковного сока и 1 столовую ложку растительного масла, оливкового, подсолнечного, которое следует предварительно прокипятить на водяной бане. Добавить в смесь 1-3 капли сока чеснока. Смесь готовить ежедневно, закапывать по нескольку капель в каждую ноздрю 3-4 раза в день. Кашель, охриплость голоса. Рецепт 62. Смешать 100-200 грамм свежего морковного сока, 1 стакан подогретого молока, 1 столовую ложку сахарного сиропа или 1 чайную ложку меда. Принимать по 1/4 стакана 3-4 раза в день. Бронхит, трахеит, ларингит. Рецепт 63. 1 стакан свежеприготовленного морковного сока смешать с 2 чайными ложками меда. Принимать по 1 столовой ложке 4-5 раз в день. Грипп. Простуда. Рецепт 64. Взять 100-200 грамм свежего морковного сока, 1 столовую ложку растительного масла, 1 чайную ложку меда, полученную смесь подогреть, принимать по полстакана несколько раз в день. Заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, желчевыводящих путей. Рецепт 65. Пить морковный сок по одной столовой ложке 3 раза в день в течение нескольких месяцев.